Сибирская романтика. На круглую посадочную площадку мягко опустилась транспортная капсула. Из нее стайкой высыпали студенты третьей ступени обучения, прибывшие на летнюю практику. Разбились на группы и отправились размещаться во временный жилой модуль, отпуская по пути шутки в адрес руководителя учебной экспедиции. Преподаватель археологии Валерий Павлович Вебов, добрейшей души человек, прозванный учениками за высокий рост и грузность чумороссом, командовал отрядом биороботов. Он походил на дирижера немого оркестра, отдавал приказы по разгрузке и транспортировке оборудования и припасов, уйдя с головой в локальную сеть и при этом эмоционально размахивая пухлыми руками. Сергей Морозов оглядел выделенную комнату и вздохнул. «Что ж, придется какое-то время обойтись без привычных удобств». Подошел к интерактивной панели управления, быстрыми касаниями пальцев настроил параметры рабочей и спальной зон. Вынул из переноски змея и велел ему заняться багажом. Заглянула далее. «Устраиваешься?» «Пытаюсь», — отшутился парень. «Привет, змейка. Не забудь напомнить хозяину, что вечером сбор у костра». Лия помахала питомцу Сергея, тот ответил тихим свистом. Девушка улыбнулась. «Какой у тебя замечательный помощник, Сережа. Надеюсь, что его разрешат брать с собой». «Разве ботов помощников не допускают на раскопки?» «Специализированные роботы лишь снимают верхний грунт. А дальше по старинке, совочками да метелочками. Ни один бот пока не способен заменить живого археолога». «Если не разрешат, я буду носить змейку за пазухой», заговорческим тоном сказал Сергей, на что его питомец ответил одобрительным ворчанием. Лия задорно рассмеялась. «Здорово придумал! Пойдем на инструктаж, там и спросим». Электрика учебного класса вызвала у Морозова некоторое недоумение. Современное оборудование соседствовало с примитивными на первый взгляд предметами. Мигали огни интерактивных экранов. Вдоль одной стены выстроились в ряд цилиндры из прозрачного композита с кернами грунта, а вдоль другой высились подписанные и пронумерованные контейнеры. В одной из коробок верхнего яруса Сергей заметил какие-то черепки и куски ржавого металла. Профессор Вебов настраивал голопроект. Студенты рассаживались в легкие походные кресла. Наконец, свет был приглушен, и перед ребятами возникла голограмма древней карты. Валерий Павлович сделал небольшой экскурс в древнейшую историю и географию и начал рассказывать о месте, где они находились. Он увеличил масштаб карты, и Морозов с удивлением узнал изученную реки, нарисованную его предком в старинной книге. Сергей слушал лекцию и последующий инструктаж с большим вниманием, но его не покидало ощущение, что он попал в сказочное лукоморье. Затем профессор попросил учеников подключиться к сети и загрузил визоры студентов файлы с новейшими исследованиями местности, снимки с космической станции, результаты глубинного сканирования. «Итак, мы можем сделать вывод», — звучал голос Вебова, — «что мы с вами находимся на пороге исторического открытия. На этом месте, вероятно, был крупный город, и, судя по выводам искусственного интеллекта, он был построен в виде звезды». «Вопросы?» «Какую находку, Валерий Павлович, вы сочли бы настоящей удачей в этой экспедиции?» — спросил долговязый парнишка. «Наливное яблочко на серебряном блюдечке, Макин», — добродушно ответил преподаватель. «Ну а если говорить серьезно, то любой найденный на территории раскопа экспонат представляет огромную ценность. Поэтому работаем аккуратно, все предметы пакуем и шифруем, контейнеры подписываем. И чтобы никаких домашних питомцев я на раскопе не видел. Повторюсь, технику безопасности соблюдаем, по сторонам не разбредаемся. Сканирование показывает множество подземных пустот, возможно, пещеры, карстовые воронки и другие неприятности. А я за вас головой отвечаю, между прочим». Вечером все отправились на поляну за жилым модулем. Вебов оказался прекрасным организатором. Он предложил поужинать на свежем воздухе и воссоздал романтическую атмосферу старинных экспедиций. Сгущались сумерки. В центре поляны весело танцевали языки псевдокостра и веяло настоящим дымком. Ребята устроились рядом на мягких непромокаемых пледах. Бот-помощник раздавал контейнер с белково-овощным ужином. От еды исходил аппетитный аромат. Проголодавшаяся молодежь уписывала за обе щеки угощение. Профессор предложил каждому студенту представиться и немного рассказать о себе. Желательно в шутливой и необычной форме. Через полчаса все перезнакомились, взрывы хохота искрами взлетали к загорающимся в небе звездам. Откуда-то появился Ханг. И переливы космической музыки зазвучали в ночной тишине. Разошлись далеко за полночь. Морозов проводил Далию и направился к себе в комнату. Его нагнал Макин. «Серега, может, для полного ощущения того? Может, грезы? У меня есть. Недорого». «Не употребляю и тебе не советую». «Так никто же не узнает. Предки далеко, сеть локальная». «Слушай, не зря ведь это запретили. Кодируют на саморазрушение после первой же заливки. Не знал?» «Да ладно тебе. И не на уничтожение, а на желание цифровизации». «А тебе телесная жизнь уже надоела, что ли?» «Ну ты зануда!» «Отстань, Жека. Все настроение испортил». «Ой-ой-ой, какие мы правильные!» Макин покрутил рукой у лица и скрылся в ночи. «Придурок!» — буркнул Сергей и зашел в свою комнату. «Как у нас дела, Змейка?» — обратился юноша к питомцу. Юркий биобот отреагировал молниеносно. Отправил все поступившие из внешней сети файлы в визор хозяина и попутно собрал с его одежды и пледа статическое электричество. Мигнул глазком диодом и высунул раздвоенный язык, показывая удовольствие и сытость. Сергей устроился на кровать, прикрыл глаза и принялся разбирать сообщения. Он подробно описывал родителям первый день в экспедиции, уверив, что у него все хорошо. Отправил подтверждение в систему образования о наличии летней практики. Распаковал файл от Шарипова. Другой просил связаться с ним по возможности. Морозов постучался в дремлющий аккаунт Рафика, и тот откликнулся. «Привет, дружище, как там в Сибири?» «Здорово. Воздух действительно свежий. Сегодня у костра слушали музыку Ханга. Только продавцы грез и сюда добрались. Представляешь, один из учащихся третьей ступени предложил мне купить файлик». «Атака на молодые умы. Так недолго все человечество цифровым сделать. Ко мне тоже не расцеплялись, особенно в последнее время. Они информацию таким образом качают, заливают файлы с вирусом и готово. Своего рода шпионаж. Практикантов порою знакомят с важной информацией, часто с новыми разработками». «Точно, я и не подумал об этом. Меня, кстати, в архив заслона допустили. Знаешь, сколько там гениальных трудов? Я чертежи интересные нашел. Не разобрался в них пока, но похоже, что заслоновцы работали над проектом получения альтернативной энергии для космобаз по репликам древних». «Вот тебе ответ. Мне СММ-2 рассказывал про грезы. В его время корпорация Летоса изучала возможности человеческого мозга и генетической памяти. Их специалисты оцифровали воспоминания, напрочь стирая их. А сами люди после тех манипуляций превращались в овощи и быстро умирали. Из-за этого произошла битва, в которой предок получил ранение от змееподобного бота. Корпорацию закрыли, грезы признали вне закона, долгие годы о них не было слышно, а потом, видимо, нашлись преемники и заработали нелегально. Только главарей вычислить не могут. Ловят мелочь всякую, но они ничего не знают или оказывается, что у них память стерта. Ты осторожнее будь, не поддавайся на соблазны. Наверное, кому-то очень интересны твои изыскания. Ты прав, Серега, буду аккуратней. Давай спать, завтра вставать рано, а вечерком стучись, пообщаемся. До связи, Раф. После завтрака в идеально белой столовой Вебов распределил практикантов по парам, учитывая их желания, и повел на раскоп. Дорога шла через лес. Толстенные стволы деревьев возвышались подобно великанам. Их кроны цеплялись за облака, а шалун-ветер шелестел зеленой сочной листвой. Далее щурилась, то и дело поглядывая на солнце, мило морщила носик и улыбалась по-детски. Сергей шел рядом и думал о том, как прекрасна жизнь и как хорошо, что на земле еще остались вот такие нетронутые человеком острова настоящей дикой природы. Внезапно лес расступился, открывая взором огромную поляну, на которой трудились роботы-помощники. Одни лазерами размечали ровные квадраты 10 на 10 метров и ставили на углах шесты самописцы. Другие осторожно снимали дерн и относили его к лесу. Третьи шли следом, подбирая тонкий слой плодородной почвы, увозили за пределы раскопа и сыпали в отвал. А последним полз на тонких щупальцах бот, археолог, похожий на громадного паука. Он сканировал и слегка рыхлил плотный грунт, а по бровке прокладывал мягкую ленту. Профессор расставил практикантов на подготовленные квадраты, выдал пакеты с этикетками, попутно объясняя технологию работ. «Так-так, культурный слой снимаем слоями. Аккуратно выбираем первый пласт. Девушки очень тщательно перебирают землю, находки очищают метелочками и складывают в мешочки. Молодые люди совочками перекладывают просмотренную часть земли на ленту. Конвейер увозит грунт ко второму отвалу, а наш робот-археолог его дополнительно сканирует и просеивает. Все понятно. Прозвучало нестройное. Да. И потерялась в листве вместе с ветром. Вот и отлично. Соответственно, Макин сегодня дежурит на отвале. Ну чего опять, Макин? Не ныть. Ты, Евгений, здесь самый опытный. Не первый раз в экспедиции. Женя сунул руки в карманы темно-зеленого комбинезона из умной ткани и поплюхал к земляному кургану. Долговязая фигура сутулилась. Видно было по всему, что Макин такому назначению совсем не рад. «Лия!» — полголоса протянул Сергей, когда они остались вдвоем на выделенной территории. «А как мы узнаем, что этот самый культурный слой закончился?» Далее удивленно вскинула брови. Морозов никогда не занимался археологией и задал интересный вопрос. «Если коротко, то как только перестаем замечать следы жизнедеятельности человека в пластах?» «Да ты не переживай. Мы же не одни здесь. И чуморозец, и боты будут отслеживать каждую кроху грунта на раскопе». «А что за шифр ЛК5П1 на пакете?» «Буква Л — это сокращенное название нашего учебного объекта — Лукоморье. К5 — квадрат 5. Видишь, мы с тобой у самого леса в пятом квадрате, а П1 — это номер пласта. Когда мы с тобой выберем первый пласт, нам чуморозец выдаст другой пакет». «Занимательно. Только зачем столько сложностей? Тем более объект учебный». «Это сейчас учебный, пока первые квадраты и верхние слои разрабатываются. После нас профи приедут. Тогда настоящая работа закипит. А ты представь, что мы действительно что-то ценное обнаружим. Как определить, что нашли и где?» «После возвращения на базу мы все находки помоем, высушим и зашифруем таким же образом, а по слою, в котором были найдены артефакты, определим их возраст». «Здесь я единственный профан или есть еще новички?» «Единственный и неповторимый», — засмеялась Далия. «Мне не хотелось расставаться с тобой ни на день. Желающих заниматься археологией довольно мало, полноценная группа не набралась». Вот профессор и оставил вакантные места для любознательных студентов. Но откликнулся только ты. «Знаешь, а я рад, что ты меня уговорила». Сергей поцеловал девушку в щеку и взялся за работу. Лия надела перчатки и принялась старательно перебирать землю. Морозов никогда раньше не занимался столь продолжительное время физическим трудом на свежем воздухе. Молодой организм заявил громким урчанием, что голоден. Сергей смутился. «Как я тебя понимаю», — улыбнулась Лия. «Я тоже с непривычки проголодалась. Но есть и хорошая новость. На раскопе студенты работают до полудня, а после обеда теоретические занятия и камералка». «Камералка? Это еще что такое?» «Это как раз и есть сортировка и обработка находок». «А если мы ничего не найдем?» «Значит, будет больше свободного времени». «Но ты не волнуйся, все равно что-нибудь да найдем. У профессора чутье на рыбные места. Его экспедиции всегда возвращаются с богатым уловом. Но старинные развалины нам увидеть не суждено. Правильно я понимаю?» «Верно. Я думаю, что на раскопке потребуется силы не одной экспедиции». Валерий Павлович!» Светловолосая девчонка кричала, что есть мочи. «Смотрите, что я нашла!» «Сомова, ну разве ж так можно пугать?» Вебов, сотрясая складками тучного тела, добежал до квадрата и едва дышал. «Доведешь старика до инфаркта, и никакой потом цифровой жизни не видать!» Ребята бросили работу и неслись ко второму квадрату, где Ася Сомова сдувала крупинки земли с находки и подпрыгивала от радости. «Да смотрите же, я первая нашла!» «Не может быть!» Профессор взял позеленевший от времени диск размером с ладонь и внимательно разглядывал на нем орнамент. «Бронзовое зеркало? Сколько же ему веков? Вот так удача! Ася, ты большая молодец!» Вебов нехотя отдал находку студентам, и древнее зеркало пошло по рукам. Каждый желал прикоснуться к артефакту, почувствовать свою причастность к значимому моменту. Далее приняла вещицу и произнесла, делая вид, что любуется отражением. «Свет мой, зеркальце, скажи!» Все засмеялись. Студенты вокруг галдели, обсуждая удачу первого дня. «Посмотри, какое чудо!» — сказала девушка и вложила в ладони Сергея старинную вещь. Морозов ощутил тяжесть артефакта, и в голове его, опалив внутренним жаром, полыхнула мысль. «Лукоморье!» Он вытер со лба выступившую вдруг испарину. Окружающее стало зыбким и расплывчатым. Перед глазами Сергея появился мираж белокаменного города и тут же пропал в нежной синеве летнего неба. Юноша покачнулся и тряхнул головой, отгоняя наваждение. Профессор взглянул на парня, настороженно взял его за локоть и спросил участливым тоном. «С вами все хорошо, Морозов?» «Благодарю, не стоит беспокоиться, Валерий Павлович. С непривычки, видимо, голова закружилась», — ответил тот, мягко высвободил руку и протянул преподавателю бронзовый диск. «Возьмите, никогда не держал в руках столь древних экспонатов». Отступил на шаг назад и оказался в объятиях Далии. Девушка улыбалась, в глазах ее радостно прыгали золотистые искры, и она задорно произнесла. «Пошли работать, может быть, и нам с тобой повезет». В этот день больше ничего существенного юные археологи не нашли, но настроение у всех было приподнятым. Возвращаясь в лагерь, ребята засыпали преподавателя вопросами. Вебов с воодушевлением рассказывал о культуре, быте, верованиях народов, населявших Сибирь в древности, и загадочных бронзовых зеркалах. Он продолжил эту тему на послеобеденных занятиях, а вечером... Сидя у псевдокостра, студенты делились впечатлениями о прошедшем дне, полученных знаниях, и романтика вспыхивала в их сердцах, как звезды в ночном небе. Сергей положил руку на плечо Лии. Девушка доверчиво прижалась к нему. Нежность разлилась теплой волной и окутала влюбленных. Космическими переливами звучала загадочная музыка Ханга. С другой стороны костра Женька Макин что-то нашептывал Асе. Девчонка вдруг резко повернулась к собеседнику и с силой оттолкнула его. Морозов прочитал по ее губам. «Отстань!» Макин резко поднялся. Его долговязая фигура скрылась в темноте. Сергей перевел взгляд и увидел, как профессор хмуро смотрел вслед удаляющемуся студенту, неодобрительно покачивая головой. Провожая Далию в ее комнату, Сергей не удержался и сказал. «Знаешь, мне кажется, что Макин...» подсел на грезы. «Ты тоже заметил?» «Это всем известно. Он периодически впадает в транс, похоже, недолго ему осталось быть телесным. Хуже того, он еще и другим предлагает попробовать. Не пойму только, что с ним так чуморозец носится? Особых успехов у Макина нет, а в экспедицию попал. Может быть, профессор проявляет к нему сострадание? Валерий Палыч такой добряк». Юноша улыбнулся при воспоминании о преподавателе. «Или просто руки рабочие нужны», — хмыкнула Лия. «Макин за чуморозцем хвостиком бегает, любое распоряжение выполняет, а Вебов из-за своей полноты даже нагнуться толком не может». «Ладно, не будем о них. Доброй ночи, Лия». Сергей обнял девушку и смял нежные губы поцелуем. Прощание затянулось. В свою комнату парень влетел, как на крыльях, спустя добрых 2 часа. Прошелся от стены к стене, не обращая внимания на стрекочущего змея. Подошел к окну. Знакомая долговязая фигура маячила на тропинке, ведущей к раскопу. «Погоди, змейка, я скоро», — полголоса сказал юноша и выскочил из комнаты. Морозов старался идти тихо, прячась за толстыми стволами деревьев. Он решил проследить за Женькой. Тот шел прямо к раскопу, не таясь, какой-то дерганой походкой. Боты дремали и не обращали совершенно никакого внимания на студента. Тот потоптался у бровки и пошел в сторону леса, обогнул размеченные квадраты и остановился, словно прислушиваясь к чему-то. Сергей затаил дыхание. Он заметил в руках парня шест самописца. Макин побрел дальше, приблизился к старому дереву и замер, уперевшись в него. Через мгновение дернулся, сделал пару шагов в сторону, воткнул самописец, развернулся и направился по дороге к базе. «Женька!» — окликнул Сергей, выйдя из-за дерева. «Ты что здесь делаешь?» Макин не ответил. Он прошел мимо, не обратив никакого внимания на Морозова. Глаза у парня были мутно-стеклянными. «Пропадет под грезами», — буркнул Сергей и пошел не спеша следом.